Родная. В Советском Союзе нас, школьников, да и всех советских людей, учили любить и уважать того, кто провел социалистическую революцию, давшую народу право быть хозяином своей страны. Ведь в СССР все принадлежало народу, каждому из нас. Не только земли, леса, ресурсы, но и заводы, электросети, аэропорты. Все, чем люди пользовались сообща. А права наши были защищены государством просто железно. Никого не могли уволить с работы без серьезного проступка. Все имели право на труд, бесплатную учебу. И медицина, и образование были всем по плечу. И за это народ помнил и благодарил вождя социалистической революции Владимира Ленина. О нем везде висели плакаты «Самый человечный человек». Но мы принимали свой общественный строй как данное, не ценили его. И у нас все забрали, ловкие кот Базилио и лиса Алиса, объяснив народу, что все общее надо отдать в частную собственность. И так нам, неимущим, будет лучше. Ведь собственник позаботится, а когда общее, это бесхозяйственность. Так и не стало у руля государства человечных людей. За все с нас дерут по три шкуры. И процесс идет дальше. Отбирается не только наша собственность, квартиры, участки, но и самое дорогое – дети. Вот вам и капитализм, граждане. А вернуть себе право на свою родину – слабо. Трусами все стали, как один. Да и организовываться нас разучили. Лидеров нет, уважаемых людей не видно. И вот нашелся опять самый человечный человек, которому лично нужно, чтобы в стране было все справедливо. Чтобы страна опять стала общим домом, а не гостиницей, в которой не заплатишь, не проживешь, окажешься на улице. Лада Русь говорит, что это не идеализм, а наоборот, практичность и рационализм. Думать обо всех, устраивать общественные отношения, выгодные не только для себя, а и для всех. Тогда и тебе будет хорошо, когда хорошо всем вокруг. Олигархи просто завладели народной собственностью, и мы должны признать эту сделку недействительной. Ведь в ней участвовали разведчики ЦРУ, как признал сам Путин. Приватизация – это спецоперация западных служб по уничтожению СССР, а не воля конкретного народа. Но вот малый и средний бизнес стране нужны, считает Пиунова. А их, эти бизнесы, и уничтожают в угоду все тем же олигархам. Все монополизируется еще больше. Кто подумает о людях? Конечно, самый человечный из нас. И нас не устает удивлять именно простота и человечность нашей любимой Лады Русь. Вот уж поистине все гениальное просто. Великие люди всегда простые. Она не приверженец английских светских манер, не держит лицо, как это делают чиновники, и даже не всегда делает прическу и одевает костюм. Она говорит: «Я и в спортивном костюме, и в халате остаюсь с этим же содержанием, а обертка не главное». И лицо ее по-детски открыто и, естественно, доброжелательно. А манеры простые и широки, но все же немного царственны. Об этом лучше скажут люди. Все, кто ее знают, чувствуют, что она им очень родная. Так мы ее между собой и называем. Родная. Быль. Пару лет назад, когда я еще не была близко знакома со Светланой Михайловной, она мне казалась человеком, который, как в Кремле, к нему можно попасть только по самым важным вопросам, и далеко не всем. Мне поручили задание отвезти документы в близлежащий город, а по дороге завести еще документы в загородный дом Светланы Михайловны Пиуновой. Одно, второе, третье, и я приехала туда довольно поздно. Уже в 10:00, машины не было, и я думала, как же мне добраться обратно к себе домой ночью. К моему большому удивлению, Светлана Михайловна, почти не зная меня, встретившись со мной, расспросила о работе, спросила, как же я буду добираться так поздно домой. Узнав, что доехать мне не с кем, она приняла меня как самого дорогого гостя, уложив спать у себя дома. Такого я, конечно, не ожидала. Она оказалась очень добрым, очень заботливым человеком, который, как мама, порой в ущерб своим каким-то желаниям и интересам, помогает окружающим. С тех пор мое знакомство со Светланой Пиуновой, Ладой Русь, продолжается, и каждый раз я убеждаюсь, что ее круг интересов и забот вышел далеко за пределы семьи и даже города. Все ее заботы направлены на то, как помочь людям. И именно для этого и была создана Академия развития Светланы Пиуновой, чтобы помогать людям и учиться жить не как волк с волком, а человек с человеком. Наина Ф. Рассказ сотрудника Академии развития. Одна из самых главных заслуг Светланы Пиуновой – ее бесконечная вера в людей и в их сил. Я так понимаю, что Светлана Михайловна учит людей именно этому – вере. Вере в Бога, в себя, в безграничные возможности и силы. Может, мой пример кому-то покажется глупым, но я расскажу об обычном дне, моем дне рождения. Вроде с утра все прекрасно, хорошее настроение, поздравления. И вот на работе тебе начинают говорить и желать именно того, чего тебе не хватает, и оно должно реализоваться именно в этот год твоей жизни. Я умею планировать, продумывать, но вот с реализацией проблема. И вот в этот день мимо меня прошла Светлана Михайловна, пребывающая в таком же, как и я, хорошем настроении. А я замечаю иногда, что Светлана Михайловна всегда отражает именно твое настроение. И весело и задорно щелкнула меня по лбу. И сделано это было так легко и невзначай, с детской непосредственностью, что вызвало во мне всплеск самых добрых и радостных эмоций. Самое главное, что именно с того момента я четко понял, что все в моих руках. Моя жизнь, другие люди, даже события, кажущиеся нам непредвиденными или случайными, порой стоящими на пути реализации какого-либо плана. Все это в моих руках. Все будет, как я захочу, как я организую. Только надо это делать с радостью и азартом. И вроде я ничего не успевал, но вдруг за очень короткий срок организовал шикарный стол родне в честь дня рождения. Успел и шмотки себе купить. Короче, везде успел. Все реализовал, что планировал. И даже что давно никак не мог совершить, просто проходя мимо, невзначай. Вспомнил об одном деле, которое полгода никак не мог доделать. И доделал. И заняло оно каких-то 5 минут. И понять теперь не могу, что же это 5-минутное дело тогда у меня целых полгода жизни украло, в течение которых я о нем думал и мучился, что никак не могу сделать. И я понял, что ведь Светлана Михайловна так всегда живет, как я этот чудесный день, как вечный двигатель, следуя глобальным целям, невзначай решая все попутные дела и проблемы. К сожалению, это чувство, когда все в твоих руках, и только ты хозяин себе здесь и сейчас, оно часто забывается нами. А вот Светлана Михайловна всегда помнит об этом и всегда что-то делает. Олег Ша. Рассказ сотрудника Академии развития. Люди, лично незнакомые со Светланой Михайловной, даже не представляют, насколько она простая, заботливая, родная. У нее настолько активный ритм жизни, что едва ли хватает времени на саму себя. Но при этом она никогда не забывает и про людей, которые окружают ее. У меня 2 маленьких детей, которые нет-нет да болеют. Маленькие дети часто болеют, любой родитель поймет. Как-то раз Светлана Михайловна вернулась после тяжелой и длительной командировки, и я попался ей на глаза. Она говорит мне: «А у меня для твоих детей есть подарки». И вручила мне 2 пары теплых детских носочков. «Это, — говорит, — чтобы твои дети не болели». Я искренне поблагодарил Светлану Михайловну, и мы разошлись. Однако потом я еще долго сидел шокированный и размышлял. Казалось бы, какое дело человеку высокого полета, у которого куча дел, до моих детей? Вот, например, какой-нибудь Абрамович привез бы для своих детей подчиненных какую-то вещь? Сильно сомневаюсь. А Светлана Михайловна, несмотря на всю свою занятость и сложные командировки, всегда помнит о людях и заботится, словно родная мать. Я обычно скуп на слезы, но это теплое воспоминание очень глубоко отложилось в моем сердце и всегда сопровождается слезами и улыбкой. Удивительно, что когда детки болеют, мы всегда им надеваем эти носочки, и они быстрее выздоравливают. Светлана Пиунова, Дамир, Лада Русь. О себе. Из интервью интернет-телевидению. Ну, видимо, получается, от того вы и перешли в политику, что не можете долго делать одно и то же, да? Видимо, не совсем. Я перешла в политику, потому что это закономерное развитие метода. Метод о чем говорит? О том, что каждый человек творец, кстати, своей судьбы, и творит судьбу характер. И когда мы начали заниматься каждым человеком, вот у меня коленка заболела, потому что ты упрямый, у тебя позвоночник болит, болезнь Бехтера у нас излечилась, представляете? Грыжа уходит из позвоночных дисков, потому что люди перестают ущемляться, понимают, что а что это я так вот расстраиваюсь, когда ничего особенного не происходит, да? Взгляды меняют, отношения меняют, характер меняет, выздоравливают сами по себе. Вот. И потом они приходят домой, такие счастливые, летящие, и тут сидит несчастная семья, серые вороны на белую смотрят и говорят: а что это, ты лучше меня, что ли, умнее, что ли, сидеть дома, никуда не ходить. Вот. Но умные люди приводят и мужей, а некоторые мужья, правда, говорят: а ты сходи, сходи еще, сходи к твоему, а то ты как бы опять злая стала, раньше ты так добрее была, когда она походила немножко. Вот. И стали семьями к нам приходить люди, а потом... Создаваться начали семьи, люди растут, да, взрослеют, женятся, замуж выходят. И получается, что семьи начинают дружить, дети уже семьи начинают дружить. 17 лет – это очень большой возраст в академии, 17 лет – это большой отрезок жизни. Когда мы пошли на выборы и столкнулись с этим бандитизмом, откровенной клеветой, ложью, вонью, и понимаем, что вот эти люди потом нами управляют, которые в этом мордобое побеждают. Как они пробрались к власти? Что такое вообще власть? Что, они спустились на космическом корабле, им Бог дал, сказал всем молчать? Нет. Жили в таких же подъездах, ходили на ту же работу. Как они пробрались к власти? Что такое вообще власть? Почему мы над собой допускаем власть таких людей? Где честь и совесть вообще нашего народа? Поэтому это развитие метода. Сначала лично, потом семейно, а потом и в обществе мы хотим навести порядок и правильное взаимоотношение. Я начинаю вспоминать. На самом деле, когда я училась на юриста, там самое главное – это право отношения. То есть это юридическое регулирование отношений людей в обществе. Психология, наука тоже. А отношение человека к себе и к людям. Самое главное, как ты относишься. А мы относимся ко всему стихийно, как Бог на душу положит. Вот я так считаю, я так отношусь, я и прав. А давай разберемся, ты неправильно относишься к этому, ко всему. Понимаете? Вот об этом и метод. И если мы отношения людей в обществе делаем равноправными, по крайней мере, вопиющие, социальная справедливость, уберем. Вот уже мы будем иметь право быть здоровыми. А даже в основном-то болезни сейчас у нас от социума. Поэтому я защитила эту диссертацию по социально-стрессовым расстройствам. То есть стресс от социума. Социум специально устроен так, оказывается, его тоже уродуют психологи. Я бы сказала, черные психологи. Институт, как говорит Джон Кольман, Институт человеческих отношений в Тавистоке. Тавистокские психологи, старцы, Курт Леви, например, да, они говорят власти, как сделать послушным народ, ввести в стресс. Раз в стресс, два в стресс, три в стресс, и на четвертый человек уже может такое быть, что будет. Вот так нас от всех потрясений к потрясениям погоняли, и люди говорят: все, не надо, не надо. Поэтому и в цветных революциях вот это правило апатии очень серьезно. То есть человека надо ввести в апатию, в безразличие. Потому что если даже человек в гневе, в стрессе, с ним можно работать, но если он безразличен, с ним работать нельзя. Еще в Библии сказано. Если был бы ты холоден или горяч, да, Господь Бог бы с тобой бы как бы общался. Ну, как ты теплый, исторгнул тебя из уст моих. То есть тебе безразлично, мы с тобой общаться не можем. Ты апатичен. И вот апатия в нашем обществе – это самая серьезная психическая болезнь. То есть борьба со стрессом, да, это активность. Когда нет активности, ну, фактически все жизненные процессы замирают, и с человеком можно делать все, что угодно. И война, и голод, и человек смирится, что... Вот, например, нам показывают каждый день, я уверена абсолютно, специально показывают смерти. Раньше же этого не было в Советском Союзе. Ну, ты, если милиционер и криминалист, ты будешь знать, кто где, когда погиб. А сейчас ты включаешь телевизор, тебе трупы, и кровь так наводит хорошо камерой, вот как. Зачем тебе это надо? Это же очень большое давление на психику. Раз давление, два давления, 100 раз давление. Я один раз пощелкала джойстиком, 10 программ мне выдали сцену убийства. 10 фильмов тут же я попала на сцену убийства. Это как вообще? Это обесценивает человеческую жизнь. Человек согласен помереть легко. Ему же все равно, он легко относится к смерти. Вот это в нас вырабатывает. Вот как психолог, глядя на это, глядя, как убивают нас экраны телевизоров, дети в компьютерные игры, они что, ту-ту-ту-ту-ту, и кровь, уже крови, да? С детсадовского возраста. Понимаете? То есть так легко относиться к убийству человека нельзя. А у нас вплоть, в принципе, до новостей, да, ну, смотрите, сейчас войны, мы не возмущаемся, что развязывают войны. Я так думаю, что до такой степени мы отключены. Мы даже здравого чувства опасности не испытываем. Ребята, армии нет. Она нас защищала, тебя, меня. Ее сейчас нет. И все знают, до какой степени нет. и сидим молчим. То есть действовать разучились, действовать. Почему? А непонятно, против кого действовать-то. Там такие красивые вещи по телевизору показывают. Если что, не в курсе, не в русле вот этой политики, да, хваления, начинают обсмеивать, начинают позорить, начинают пугать, начинают экстремистские ярлыки вешать или сектантские. Да? Как они себя защищают? Ну ладно, ну что ж теперь. И стесняться привыкли, и прятаться привыкли. И что нас презирают, и мы никто, и звать никак привыкли. Это с русским могучим духом. То есть это вообще очень... психологическая ломка большая для русского человека – быть никем, быть быдлом, быть бесправным, чтобы тебя обирали, все тебя забирали и выпинывали. Не привык так русский человек. А почему ты так вот привык сейчас? Мы почему смирились с вымиранием своим? Мы – народ. Понимаете, народ – это, в общем-то, очень мощное образование. И когда ты теряешь, нас идентификации лишили. Мы не русские, мы песен своих не поем, плясок нет, нарядов нет, обычаев нет, разговора нет. У нас ничего нет русского. Понимаете? Есть диаспор море в каждом городе любой национальности. Русского общества нет. Нигде. Еще говорят, не смейте это слово произносить.